большая пагода диких гусей и малая пагода диких гусей. Впрочем, пагода у монастыря Шаолиньси, воздвигнутая еще в 523 году, имеет 12 сторон. Позднее появились и круглые пагоды. Этажи в больших пагодах, как правило, опоясаны галереями. Карнизы пагод по китайскому обычаю загнуты вверх, нередко к ним подвешены колокольчики, издающие на ветру мелодичный звон. На верхних этажах устанавливали бронзовые зеркала, предназначенные для сбора небесной росы. Кроме того, в Китае нередки одноэтажные каменные кумирни с одним входом и сводчатым помещением внутри, представляющие собой как бы отдельный этаж пагоды. Повсюду можно встретить памятные арки, так называемые башни с надписями, пайлоу, установленные в память о заслуженных людях. Такие арки украшались двух- и трехэтажными крышами, нередко имели три проема и обязательно соответствующую памятную надпись. Самой же внушительной разновидностью мемориальной архитектуры были гробницы покойных императоров. Известнейший памятник такого рода – погребение минских императоров в окрестностях Пекина. Страница 461. Они расположены в склоне холма между двумя долинами. Дорога к ним, так называемая «дорога духов» Шэньдао, ведет через пять грандиозных башен с надписями. По обеим ее сторонам стоят каменные изваяния прислуживающих чиновников и животных. Сами гробницы имеют вид традиционного дворцово-храмового комплекса, окруженного глухой стеной с высокой башней. Погребальные камеры находятся глубоко под землей и поражают гигантским объемом. Самым грубым и непосредственным образом, в виде колоссального пустого пространства, здесь, возможно, явлена идея сверхчеловеческого величия, заключенного в необозримой и всеобъятной великой пустоте. Самое известное мемориальное сооружение 20 века в Китае – это мавзолей Сунь Яцена под Нанкином, который представляет собой опыт не слишком удачный соединения китайских и западных архитектурных элементов. Каналы, мосты, стены. Способность имперских властей к организации совместного труда больших масс людей, пожалуй, нигде не проявляется с такой очевидностью, как в строительстве крупных инженерных сооружений, каналов, крепостных стен, дамб и тому подобного. Уже с эпохи борющихся царств, с 5 по 3 века до нашей эры, правители предпринимали строительство больших оросительных каналов. Оросительная система в Западной Сычуани, построенная 2000 лет тому назад, до сих пор исправно подает воду на 53 тысячи гектаров плодородных земель. Все земляные работы на строительстве каналов выполнялись вручную, так что на плечи чиновников ложилась обязанность организовать труд большой армии строителей, вооруженных кирками, лопатами, корзинами и тачками. К принуждению и тем более открытому насилию в отношении рабочих старались не прибегать. Вместо этого по старинному обычаю объявлялось соревнование между отдельными бригадами, а победителей незадолго до окончания строительства награждали вином и провизией. Когда ложе канала было готово, чиновники, совершив жертвоприношение божественному покровителю местности, отдавали приказ разрушить узкую перемычку, отделявшую ложе канала от реки. С древности китайцы уделяли особенное внимание мостам. Строительство мостов считалось богоугодным делом, и многие монастыри и богатые люди в империи жертвовали на него немалые средства. Вот почему при почти полном отсутствии в Старом Китае хороших дорог в нем всюду можно встретить превосходные каменные мосты. Страница 462. С глубокой древности китайцы строили горизонтальные мосты из дерева и камня. Крупнейшие каменные мосты, состоящие из нескольких секций, находятся в провинции Фуцзянь. Один из них в городке Аньпин тянется на 2,5 километра и является самым длинным каменным мостом в мире. С середины первого тысячелетия в Китае строились и арочные мосты. В местечке Аньзи, провинция Хэбэй, сохранился прекрасный 50-метровый арочный мост, построенный около 610 года Ли Чунем. Позднее китайские инженеры научились строить сегментные арочные мосты. Таков мост Лугоу в Пекине. Он был построен в 12 веке и насчитывает в длину более 200 метров. Еще более знаменит арочный мост длиной в 700 метров, перекинутый через рукав озера Тайху. В горных районах распространены подвесные мосты. В современном Китае построены несколько крупных мостов через Янцзы и Хуанхэ.